173. Сын мой, события могут сложиться нежданно-негаданно. Кто может предусмотреть их? Начиная последние войны, знали ли те, кто их решили начать, о судьбах их государств и народов? Нет, не знали. А если бы знали, войн бы не было. Не может ум человеческий предвидеть следствия явлений людьми вызываемых. Также не в состоянии остановить люди колесо назревшей кармы. Заметьте, причина порождается человеческой волей, но следствиями воли уже не управляет, но подчиняется им. Владыки предвидят течение мировых событий, ибо знают и причины, и следствия, и, зная, говорят о близости грядущего света и приходе великом. Очевидность критерием для событий служить не может. Поэтому надо верить тем, кто знает. Мудрые мужи государственные в мудрости своей ограничены, ибо слепы, лишь исполняющие начертания иерархии, обеспечены успехом победы. Поверх личного течет мировое, поверх человеческого обычного явления иерархические. Говорю, час желанный настанет. Желанное время придет, и мною реченное видимо встанет. Сейчас видим мы, потом увидите вы, а после вас все. И когда это случится, придет время ваше, время широкого, явного и открытого посева семян жизни. Настанет заветное время. Придете ко мне в сослужение, и тяжкие дни ожидания великий приход завершит.